А вот и Билибибит. Появляется оттуда же, откуда Пит. Потянулись друг за другом посмотреть на меня в последний раз. Знаю, Билли от меня в 2-3 шагах, но он такой крохотный, что кажется до него километр. Тянется ко мне лицом, как нищий, просит гораздо больше, чем ему могут дать. Открывает рот, как кукла. Даже когда предложение делал, и то сплоховал, я сказал: «Милая, будь моей ж-ж-ж-ж-ж». И она расхохоталась. Голос сестры, не вижу откуда. «Ваша мать, Билли, рассказывала мне об этой девушке. Судя по всему, она вам далеко не ровня. Как вы полагаете, чем же она вас так пугала?» «Я ее любил». «И тебе, Билли, ничем не могу помочь. Ты сам понимаешь. Ты должен знать, что как только человек пошел кого-нибудь выручать, он полностью раскрылся. Высовываться нельзя. Билли, ты знаешь, это не хуже других. Чем я могу помочь? Заикание твоего не исправлю. Шрамы от бритвы на запястьях и ожоги от окурков на руках не сотру. Другую мать тебе не найду. А если старшая сестра издевается над тобой, стыдит тебя твоим недостатком и унижает тебя так, что у тебя ни капли достоинства не осталось, с этим я тоже ничего не могу поделать. Ванцо, мой товарищ, был привязан к дереву в 50 метрах от меня. Он кричал «пить», и лицо у него обгорело на солнце до волдырей. Они засели в крестьянском доме и хотели, чтобы я вылез, пошел выручать его. И сделали бы из меня дуршлаг. Отодвинь лицо, Билли. Проплывают один за другим. И на каждом лице табличка, вроде тех «Я слепой», какие вешали себе на шею итальянцы-аккордеонисты в Портленде. Только тут на табличках «Я устал», или «Я боюсь», или «Умираю от цирроза», или «Я повязан с механизмами, и все меня пинают». Я могу прочесть все таблички, какой бы ни был мелкий шрифт. Некоторые лица озираются и могли бы прочесть чужие таблички, если бы захотели. Но что толку? Лица пролетают мимо меня в тумане, как конфетти. Так далеко я еще не бывал. Вот так примерно будет, когда умрешь. Вот так, наверное, чувствуешь себя, если ты овощ. Ты потерялся в тумане, не движешься. Твое тело питают, пока оно не перестанет есть, тогда его сжигают. Не так уж плохо. Боли нет. Ничего особенного не чувствую, кроме легкого озноба. Но, думаю, и он со временем пройдет. Вижу, как мой командир прикалывает к доске объявлений приказы, что нам сегодня надеть. Вижу, как Министерство внутренних дел наступает на наше маленькое племя с камнедробильной машиной. Вижу, как папа выскакивает из лощины и замедляет шаг, чтобы прицелиться в оленя с шестиконечными рогами, убегающего в кедровник. Заряд за зарядом выпускает он из ствола и только поднимает пыль вокруг оленя. Я выхожу из лощины за папой и со второго выстрела кладу оленя. Он уже взбегал по голому склону плато. Я улыбаюсь папе. «В первый раз вижу, чтобы ты промазал, папа. Глаз уже не тот, сынок, прицел удержать не могу. Мушка у меня сейчас дрожала, как хвост у собаки, которая какает персиковыми косточками. Папа, послушай меня. Кактусовая водка сида состарит тебя раньше времени». «Сынок, кто пьет кактусовую водку сида, тот уже состарился раньше времени. Пойдем освежу им, пока мухи не отложили в нем яйца». «Это ведь не сейчас происходит, понимаете? И ничего нельзя сделать с таким вот происходящим из прошлого.